и все пройдет, — сказал Джим. — А я выжму тебе на лоб ананасового сока. Никакие мои слова не могли убедить их, ибо они тоже привыкли считать летучего дракона мифом. И мы поехали дальше. Причем всю дорогу я не давал им покоя, все твердил о летучих ящерицах. На ночь мы остановились в маленьком городке, где нас приютили, честь им и хвала, супруги Аллены, милейшие люди. После обмена любезностями мы вернулись к разговору о летучем драконе. Джеффри Аллен, кстати, превосходный фотограф, анималист, с легким недоумением слушал колкости, которыми мы обменивались. В конце концов он не выдержал. «Что это вы так расшумелись из-за какого-то летучего дракона?» «Не будь он нашим хозяином, я бы его тут и нокаутировал. Но Джеффри нас приютил. И к тому же он налил мне особенно большую порцию виски, поэтому я сдержал свой порыв и постарался объяснить ему, что произошло. Увидеть летучего дракона — давнишняя моя мечта. С первого же дня в Малайи я всех допрашиваю о летучих ящерицах, а толку не больше, чем если бы я попытался взять интервью в монастыре Ордена Молчальников. Вдруг по дороге сюда мне на глаза попадается такая ящерица. А эти недоумки, с которыми я принужден путешествовать, отказываются мне верить. Странно, почему они не верят, — небрежно произнес Джеффри. У меня их полный сад. Как? Я не поверил своим ушам. В вашем саду? Ну да, — подтвердил Джеффри. У меня их десятки. Летают целыми днями. Это все тропики, — серьезно молвил Джим, обращаясь к Крису. — Стоит кому-нибудь здесь поселиться, рано или поздно сойдет с ума. — Как, по-вашему, их можно снять? — спросил я Джеффри. — А почему же нет? — ответил он. — Правда, они очень подвижные, да вы завтра утром сами посмотрите. — И решите? На рассвете я потащил Джеки, Джима и Криса в сад и с радостью убедился, что Джеффри ни капельки не преувеличивал. Куда ни повернусь, всюду, будто бумажные голуби, порхали с дерева на дерево летучие драконы. Джим пристегнул к себе камеру и попробовал снять их в полете, заставив нас колотить палками по стволам, чтобы ящерицы летели на него. После часа другого подобных упражнений мы взмокли. А Джим заснял около полуметра пленки и заверил нас, что лучших кадров пустого неба еще никому не удавалось получить. «Это бесполезно», — объявил он. «Пока я ловлю этих тварей видеоискателем и навожу фокус, они уже успевают приземлиться. Боюсь, у нас ничего не выйдет». «Есть только один выход», — сказал я. «Поймать ящерицу». «Ну что мы с ней будем делать?» — спросил Крис. «А вот что», — ответил я. «Поднимемся на второй этаж и выбросим ее из окна спальни, как только Джим скажет, что готов». «Хм», — скептически молвил Крис. «Впрочем, ладно, рискнем». Вооружившись бамбуковыми шестами с петлей на конце, мы следующие 2 часа посвятили ловле летучих драконов. В результате удалось высмотреть и поймать 2 ящериц поглупее, после чего мы отправились на веранду, чтобы выпить по вполне заслуженному стаканчику, прежде чем приступить к съемкам. Я воспользовался случаем и поближе изучил добычу. Белый горловой мешок дракона чем-то напоминал удлиненную ягоду клубники. Обычно он сложен, и его не видно. Но когда дракон хочет произвести впечатление, насколько я мог судить, самец вспоминал про это украшение, лишь когда кто-нибудь посягал на его территорию, он накачивает его воздухом, и мешок то раздувается, то спадает с промежутком примерно в 1 секунду. Еще более необычны крылья. Ребра рептилии удлинены, и на них, будто на спицах зонтика, держится перепонка. Когда крылья прижаты к бокам, опять-таки, будто сложный зонтик, их и не различишь, настолько тонка кожа. Летучий дракон производил удивительное впечатление гостей из далекой-далекой древности. Глядя, как он, реагируя на прикосновение руки, то расправлял, то складывал крылья, нетрудно было представить себе, как эволюция превратила сходных ящериц в известных нам ныне птиц. Утолив жажду и слегка поостыв, мы начали подготовку к съемке. Чтобы получше запечатлеть на пленке полет и получить четкое изображение крыльев, надо было снять дракона с силуэтом на фоне неба. Поэтому Крис и Джим